Глава 11. «Настя, там все хорошо?» «Сын, у вас там все в порядке?» Одновременно спросили наши отцы. Видимо, их привлекли звуки погрома, учиненного нами. «Все отлично!» Также одновременно выкрикнули мы с Настей, которая уже поднялась на ноги. На правой щеке у нее была большая царапина, кровь из которой медленно стекала на подбородок, а уже с него капала на пол. Вот, правда, ни одна из этих капель так и не коснулась пола. Я собирал их, готовясь к следующему удару. Зачем пренебрегать халявной силой? «Ну, раз все хорошо, я пойду?» С вопросительными интонациями в голосе снова одновременно спросили отцы. «Иди уже!» Также одновременно выкрикнули мы и бросились в бой. Настя резко взвинтила скорость, и мне пришлось ослаблять себя, увеличивая восприятие, чтобы поспевать за ней. С ослаблением я самую малость переборщил, истратив слишком много драгоценной крови. Перед глазами поплыли разноцветные круги, но главного я добился, став намного быстрее Насти. Секунда, и моя суженая получает серию из десятка ударов, каждый из которых гарантированно вырубит взрослого мужика. Вот этой хрупкой девчонке, с которой мы за пару минут разнесли всю комнату, этого хватило, чтобы начать заваливаться на спину. Я с облегчением выдохнул. Не опозорился. Сказал, что надеру ей задницу, и надрал. Вот теперь и мне можно немного отдохнуть. Слишком много крови мне пришлось израсходовать на этот бой. «Прости меня, Сережа». Услышал я причитание Насти, когда смог прийти в себя. На улице уже давно стемнело, а свет в комнате никто не включил. Поэтому находились мы сейчас в полной темноте. Я лежал на чем-то мягком, а рядом, прижавшись ко мне, лежала Настя, постоянно извиняясь и периодически всхлипывая. «Да что ж она сегодня весь день ревет и ревет? Ну, подрались, с кем не бывает. Как будто мы с ней до этого момента не дрались». Голова немного кружилась, а это значит, что кровь еще не до конца восстановилась. «Сереженька, миленький, прости меня!» Вновь всхлипнула Настя. «Да простил уже давно, простил! Даже за то, что ты ударила меня, когда я хотел тебя поцеловать!» Сказал я. Настя резко замолчала, видимо, соображая, что ей сейчас делать. Если снова решит подраться, вырублю ее сразу, не церемонясь. У меня сейчас нет ни сил, ни желания снова махать кулаками. «Ты правда хотел меня поцеловать?» — спросила Настя, и я почувствовал ее горячее дыхание на своей щеке, а вместе с ним уловил запах алкоголя. «Она что, пока я находился в отключке, заливала горе вином? И где, спрашивается, раздобыла его? Вроде была всего одна бутылка». Что-то я сомневаюсь, что Настя после нашей драки вообще выходила из комнаты. «Да, правда, правда. Выплеснули немного эмоций, успокоились. Вот и все». «Прости, я испугалась. Это нападение. Потом новости о смерти тети и нападение на брата. Да еще и отец заявился со словами, что я должна быть к тебе благосклонна и не отказывать». Начала тараторить Настя, сама даже не замечая, что с каждым словом она все плотнее и плотнее вжимается в меня. Я почувствовал, как ее нос уткнулся мне в щеку и повернулся. Наши губы встретились. На этот раз Настя не стала меня бить, сама проявив инициативу. Раздался звук пришедшего сообщения, но сейчас мне явно было не до этого. Снова этот чертов телефон умудрился уцелеть. Только сейчас я понял, что Настя действительно мне дико нравится. Но из-за специфики наших отношений я никогда не воспринимал ее как объект сексуального влечения. Даже после того, как узнал о нашей помолвке. Хотя женитьба сама по себе подразумевает секс, даже в таких политических браках. Детей другим способом не сделаешь. И вот сейчас я по полной осознал, каким дураком был раньше. Когда в моих объятиях была эта хрупкая девчонка, которая при желании с легкостью сможет скрутить меня в бараний рог. «Ты правда на меня не сердишься?» Положив свою прелестную головку мне на грудь, спросила Настя. Как я вообще могу на тебя сердиться после всего, что произошло между нами? Да я теперь на тебя молиться должен, поставив твою фотографию вместо иконы. Тогда давай сделаем эту фотографию, чтобы ты совершенно точно это делал. Сказав это, Настя села. Обе руки она положила на мою грудь, открывая мне потрясающее зрелище своего обнаженного тела. На подобную икону я точно готов буду молиться, хотя полностью разделяю религиозные взгляды императрицы. Я потянулся за телефоном, чтобы сделать фотографию. Раз Настя не против, то почему я должен отказаться от этого? Буду смотреть на ее фотографию и вспоминать сегодняшний день, пока нахожусь в Афганистане. Забыла сказать. В ближайшие пару дней воздержись от близких физических контактов и обмена биологическими жидкостями. Возможны непредвиденные побочные действия нового функционала. «Уже все?» — спросила Настя секунд через 10 после того, как я взял телефон. Не дождавшись моего ответа, она прижалась ко мне, требуя продолжения банкета. У меня же в голове сейчас крутилось лишь сообщение от Даяны. «Какие к чертям непредвиденные побочные действия? У них что, есть предвиденные? И почему она мне ничего об этом не рассказала? Я же не зря задавал ей вопросы! Вот же гадство!» Но свое негодование я выскажу после того, как еще раз нарушу этот запоздалый запрет и еще пару раз обменяюсь с Настей биологическими жидкостями. Вроде презервативы еще должны были остаться. И почему отец дал всего мне одну пачку? Через день прилетела вся моя семья, и отец огорошил меня новостями, что мы вылетаем через несколько часов. Случилось явно что-то непредвиденное, но отец мне ничего не стал рассказывать. Сразу по прибытии он отправился в кабинет императора, из которого последний не выходил со вчерашнего обеда. Оля тут же узнала у меня, как вела себя Настя. Не обижала ли она меня? Заверил сестренку, что Настя вела себя как сущий ангел, и мы уже помирились. В доказательство своих слов я обнял Настю и поцеловал ее у всех на глазах. Оля была полностью удовлетворена, хоть и сказала, что это отвратительно, имея в виду наш поцелуй. В ее возрасте я наверняка относился к этому примерно так же. Удовлетворенными остались все, кто видел наш поцелуй. А помимо Оли, это были мои родители, императрица, несколько человек-прислуги и прикормленный императорской семьей журналист, который тут же сделал несколько снимков. Наверняка уже завтра это фото будет размещено на первых полосах главных печатных изданий империи. Но это и было так запланировано. На следующий день после нашего примирения мы с Настей наконец выбрались из ее комнаты и тут же были удостоены аудиенции от императорской четы, которые как раз обедали. Вот за обедом нас и попросили немного попозировать на камеру. Для всей империи наша помолвка состоялась, а нападение на нашу усадьбу в прессу не утекло и слова. Нужны были кадры с нашими счастливыми лицами, поцелуями и всем прочим. Фото счастливых гостей и наших родственников должны были сделать без нашего участия. Еще император сказал, что после моего возвращения из командировки, а в присутствии жены и дочери поездку в Афганистан он называл именно так, я получу новое задание. Теперь уже как официальный жених великой княжны Анастасии и будущий зять императора. В наше с отцом отсутствие присматривать за императором оставался дед и подчиняющийся только ему отряд наемников – кровавые вороны. Очень оригинальное они себе выбрали название, не правда? Вообще, этот отряд промышлял в основном в Европе, снискав себе славу одного из лучших наемников, специализирующихся на защите людей. До прошлого года они на протяжении 5 лет охраняли человека, нападения на которого совершались с завидной регулярностью, едва ли не каждый месяц. Главу католической церкви, папу Бенедикта XVI, который едва ли не единственный из высших иерархов церкви, умер собственной смертью. Если, конечно, разрыв сердца от чрезмерного злоупотребления любовными утехами сразу с 5 элитными проститутками можно так назвать. Именно благодаря кровавому ворону этот папа смог пробыть на своем посту так долго. До этого папы сменялись едва ли не каждый год, а бывало и по 2, и по 3 раза. Дед словно знал, что нам с отцом нужно будет оставить императора без защиты, и поэтому он отказывал всем нанимателям в новом контракте, хотя поступало множество предложений. Еще до того, как мы с отцом отправились в аэропорт Астафьево, который оказался ближайшим военным аэропортом к усадьбе императора, расположенного в Ильинском, кровавый ворон в полном составе прибыл к месту своего нового базирования. Все за исключением своего лидера. У деда срочно нарисовались какие-то неотложные дела в Рязани, и буквально несколько часов назад он сорвался туда. Даяна так и не удосужилась мне ответить, после того, как я настрочил ей пару десятков сообщений, пытаясь узнать, почему нельзя тесно контактировать с другими и какие последствия могут быть. Вообще полная тишина. Установленное ей приложение по-прежнему отказывалось работать, поэтому эту проблему я отложил на потом. Не думая, что Даяна решила меня кинуть. Я нужен ей и ее работодателям, если таковые имеются. Ведь второй шанс сам себя не протестирует. «Пожалуйста, будь осторожен. Что-то мне совсем не нравится эта командировка. Отец раньше никогда не оставлял семью без охранителей из рода Воронцовых. Так и сейчас вы не остались без Воронцовых. Дед легко заткнет за пояс нас с отцом вместе взятых. Ведь не зря же он был занят охраной наследника. Только из-за того, что сам император отозвал деда из Венесуэлы, предателям удалось достать цесаревича. Если вообще это были предатели. Если честно, я немного боюсь твоего деда. Уткнувшись мне в грудь, прошептала Настя. Он как посмотрит из-под лобья. Так у меня мурашки по всему телу начинают бегать от страха. Ну да, дед у нас такой. Любит на других жути нагнать. В чем ему отлично помогает сложившаяся репутация. Мало того, что один из сильнейших одаренных империи, так еще и отморозок еще тот. В одиночку вырезавший перешедшие дорогу императорской семье рода. Я-то знаю, что все это слухи, к реальным событиям, не имеющие вообще никакого отношения. И знаю, какой на самом деле дед. Строгий, требовательный, но в то же время веселый и добрый. Если честно, то я тоже. Только никому об этом. Решил я немного подыграть Насте. Одного его присутствия рядом с вами будет вполне достаточно, чтобы отвадить всякие преступные элементы и слишком много возомнившие о себе рода. «Простились?» – спросил отец, намекая, что нам уже пора выдвигаться. «Конечно, самолет без нас никуда не улетит, но все же не стоит надолго задерживаться». Поцеловав Настю на прощание и пообещав вернуться целым и невредимым, я сделал самую большую глупость в своей жизни, о которой наверняка пожалею. Капля моей крови из самого сердца незаметно растворилась в ее организме. Теперь, в случае чего, у меня осталось 2 попытки на возвращение. Махнув на прощание всем собравшимся нас проводить, я сел в машину, и отец тут же тронулся. До аэропорта нам было ехать 20 минут. Поэтому у меня было время немного подумать не только над нашими с Настей отношениями, которые уже совершенно точно перешли на новый уровень, и о них знали наши родители, а в скором времени узнает и вся империя, но и над свалившимися на меня возможностями второго шанса, а теперь еще и его дополнительного функционала. Отец всегда любил ехать за рулем молча, поэтому я смело мог заниматься своими делами. И первое, что я сделал, это достал телефон, в уголке которого мелькал индикатор, говорящий, что у меня имеется пропущенное оповещение. Использована дополнительная возможность умения «Второй шанс». Второй шанс предоставлен Романовой Анастасии Николаевной, 2005 года рождения. Статус умения. Активировано. Имеются некорректные данные. Умение может работать неправильно. Для более точной информации обратитесь к своему консультанту. Далее было написано имя Даяна, нажав на которое, я тут же переместился в нашу с ней переписку. Мое гневное сообщение с требованием немедленно все объяснить до сих пор висело без ответа. К первому сообщению присоединилось второе, на этот раз приправленное новой информацией, полученной из приложения под названием «Второй шанс». Больше никакой информации в приложении не было. И что самое главное, это приложение даже не было установлено на мой телефон. По крайней мере, сам телефон его не видел. Поэтому ни удалить, ни сделать что-либо еще с ним я не мог. «Придется оставить телефон в Империи. В том месте, куда мы отправляемся, они не будут работать». Удивляя меня, заговорил отец. Быстро написал сообщение Насте, что буду недоступен какое-то время и сам свяжусь с ней при первой возможности. После чего выключил телефон и бросил его на приборную панель. «Отдашь в аэропорту Борову. По возвращении в Империи он вернет тебе телефон в целости и сохранности». «Наши дружинники тоже полетят с нами?» «Что-то отец удивляет меня все больше и больше. Как он вообще решился взять с собой дружинников, оставляя усадьбу практически без охраны, а вместе с ней и Олю с мамой, тем более после недавнего нападения?» «Полетят только Читер, Айболит и Леший. Остальные остаются в усадьбе». «С нами улетают сильнейшие бойцы дружины», — с недоверием произнес я. «В нашей дружине все бойцы примерно на одном, хочу заметить, очень высоком уровне, и выделять кого-то конкретного просто неправильно. Каждый имеет свои сильные стороны, и поэтому я взял с собой только тех, кто, несомненно, пригодится нам во время выполнения поставленной задачи». «И какая перед нами стоит задача? Кого я должен буду убить?»